Этот вопрос показался Питеру самым сложным. Он долго не мог выбрать между «четырнадцать» и «четырнадцать». Потом все же решил, что слово пишется, как оно слышится, и остановился на «четырнадцать». Закусив губу, мальчик ждал появления шестой фигуры. «Правильный ответ!» — обрадовала его эта фигура. «И почему в школе он не считался отличником?» Куклы дружно сверкнули в сторону Питера белками фарфоровых глаз. Потом одна из них со скрипом приоткрыла ярко-красный рот и пропела. «Шесть, шесть, шесть! Питер Вест тыкву ест!» И следом каждый механический паяц исполнил по строчке из обидной дразнилки. «Питер Вест тыкву ест!» «Питер бедняк жениться желает!» «На тыкву есть деньги, на дом не хватает!» «Он вырубит в тыкве окна и двери!» «И тыквы поест, и жену там поселит!» Судя по всему, фигуры давно никто не чинил и не смазывал, поэтому куплет они исполнили со скрежетом и скрипом. У одной куклы заело механизм. Она дважды повторила одни и те же слова и движения. Потом они покрутили своими механическими головами, как будто переговариваясь. Хором подтвердили: «Питер Вест тыкву ест!» И замерли с деревянными улыбками. Питер обошел паяцев, прикоснулся к ним, толку никакого. Он перелистал блокнот одного из них и почесал затылок. На каждом листочке было написано «Верный ответ». «Ура! Ура!» Взорвалась тишина приветственными криками. Питер вздрогнул. Он был по-прежнему один в зале. Крики предназначались явно для него. Заиграли фанфары. Под потолком вспыхнули фейерверки. Зависли огненные шутихи. Загорелась надпись. «Вы победили!» Часовая дверца, из которой недавно выезжали паяцы, снова открылась. На этот раз оттуда выскочил шустрый человечек с большой головой, мужчина ростом чуть повыше мальчика. Отчетливо цокая по полу, клик-клик-клик и клак, человечек, танцующий походкой, направился к нему. Несколько шагов вперед, один назад. Снова несколько шагов вперед, один назад. Шел, словно сомневался. Идти дальше? Нет, вернусь. Нет, лучше идти дальше. В его движениях сквозила суетливость, как у карточного шулера. Щеки мальчика обдал сквознячок. Питер не представлял раньше, что холодный взгляд можно чувствовать кожей. Развернувшись на каблуках, человечек щелкнул пальцами, покосился на паяцев, и те дружно задергали своими механическими руками и ногами, закричали «Ура!» «Тринкет!» – торопливо представился он, протягивая Питеру ладонь. «Поздравления, мой друг! Поздравления!» Едва мальчик подал свою для рукопожатия, человечек опасливо отдернул руку. «Что за страна? Здороваться не умеют!» – подумал Питер. Никто из новых волшебных знакомых еще не вызывал у него такого неуютного чувства. И кот, и фрау Кэмпка, и даже разбойники были теплокровными существами. А здесь наружу высовывалось что-то чужое, хотя Тринкет был похож на человека. «А можно попросить у вас три приза? Джордж и Бренда Скидморы играют тоже. Неожиданно для себя Питер заговорил официально. Я сейчас их разбужу, они ничего не знают». На радостях проболтался он, шагнув в сторону лестницы. «Нет!» — закричал на него человечек. «Ну и ладно», — молча согласился Питер. «Пусть спят, пока я здесь для них сокровища добываю». Человечка рядом с ним уже не было, но мальчик знал, что ему надо делать. Он вышел из перепелки и ужа. На ночной улице его поджидал тот самый извозчик, который днем ругался с трактирщиком. Он сидел на своей бричке все с тем же длинным стаканом пива в одной руке и с вожжами в другой. Его смирная лошадь тихо ожидала приказаний. В ярком свете полной луны она показалась неживой, как деревянные лошадки на ярмарочной карусели. Питер подошел к ней, так и есть. Лошадь игрушечная, и ключ из спины торчит. Извозчик снисходительно улыбнулся. «Можешь подзавести ее». Питеру не надо было предлагать дважды. Он охотно повернул ключ на лошадиной спине. В ночной тишине раздался скрип огромной пружины. Лошадь подняла ногу, тихонько заржала. Она стала как живая. Когда Питер запрыгнул на сиденье, извозчик глотнул пиво из своего длинного стакана, кхекнул, как подавившаяся птица. «Джап! Джап!» Лошадка резво понеслась. Плащ кучера развивался в темноте, подобно черным крыльям, и на лицо мальчика наползали зловещие тени. Но Питер не беспокоился. «Как здорово!» — подумал он, откидываясь на сиденье. «Вон сколько я всего успел, пока они свои десятые сны досматривают. Джордж больше не посмеет сказать, что без него я ничего не могу». Напугав своим грохотом тех граждан, что спали с открытыми окнами, бричка понеслась по опустевшим улицам, по набережной. За повозкой, задыхаясь, бежал грузный мужчина. В полумраке казалось, что иногда он переставал быть человеком, вместо него мчалась крупная кошачья тень. Это был мистер Кот, обезумевший от желания завладеть сокровищем.